продолжала взволнованная Светлана. У нее после моей смерти не останется никого из близких. Тебя нам просто Бог послал. Я с ума сходила, думая, что будет с девочкой, когда меня не станет. Даже связалась из-за этого с Валентином. Она горько усмехнулась. Он казался мне неплохим, внимательным, щедрым, порядочным. Сейчас я понимаю, что он мне и не нравился толком, но тогда я закрутила с ним интрижку, поселила в своем доме, все для того, чтобы они с Олеськой привыкли друг к другу. Однако уж на следующий день поняла, что совершаю жуткую глупость. Ему не то, что чужие дети, ему свои-то не будут нужны. — Так почему ты его оставила? Он задал вопрос, который вертелся на его языке давно. — Не знаю. Это как-то слишком резко. Сегодня поселить человека в доме, а завтра выкинуть на улицу. — Странно. По тебе не скажешь, что у тебя могут быть такие проблемы. На вид ты кремень, хозяйка жизни. Она тихонько засмеялась. — Это на вид. Знаешь еще, почему я его не выгоняла? Ты не представляешь, как страшно мне было одной по ночам. Олеська ложится спать, Наташа идет к себе, а я остаюсь одна, и этот огромный дом так давит, что хочется выйти от тоски. А он вроде как декорация, как фон. Стаканчик вина нальет, рядом сядет, ручку поцелует. Скажет какую-нибудь банальность, а мне уж и не так ужасно. — А потом? — тихо спросил он. — Когда появился я, ты же могла его выставить? — Могла, но я уж как-то привыкл. Он не мешал, понимаешь? Кто же знал, что он способен на такие гадости? И как я сразу не догадалась про Сережки, ведь было же очевидно. Только он мог придумать такой глупый ход. Он же, по сути, свой очень недалекий человек. — У меня есть предложение, — перебил Олег, обнимая ее. — Давай больше не будем никогда говорить об индюке. — Предложение принято, — улыбнулась Светлана и поцеловала его. А небо за окном уже посветлело. Глава 18. Июль-сентябрь 2007 года. Беда и счастье ходят рядом. Тогда он сразу ей поверил. Не было никаких сомнений. Она скоро умрет. Но вместо боли, тревоги и отчаяния оба они чувствовали себя в те последние дни счастливыми. Это было нелогично, неправильно, противоестественно. Но если бы Олега кто-то спросил, что он ощущал в эти два месяца, он бы сказал покой, гармонию и смысл. Последний, пожалуй, больше всего. Просто жить! Это было так очевидно, что он удивлялся, как мог не понимать этого раньше. Важное стало главным, а мелочи ушли. Строительство бассейна закончилось. Теперь ничто не мешало им все время быть вместе. Светлана перестала ездить в офис. И сначала не целыми днями бывали втроем, она, он и Олеська, а позже, когда Свете стало хуже, они, посовещавшись, решили отправить девочку в сопровождении Даши на море в Сочи. Светлана не хотела, чтобы дочь видела ее такой и запомнила на всю жизнь. На прогулке с ним она уж больше не ходила, не было сил, а вскоре вообще перестала ходить. Сидела на балконе, задумчивая, но не грустная. Часто держала его за руку или клала голову на его плечо. Разговаривали они все реже, преимущественно молчали, думая каждый о своем. А иногда, когда этого хотелось, он читал вслух любимого ею ремарк. Светлана умерла в последний день лета. Олег не предполагал, что все случится так скоро. И уж никак не думал, что это произойдет в то утро, такое солнечное и безмятежное. Было тепло, совсем по-летнему. На прозрачном небе не облачко, листва деревьев все еще безупречно зелена, и с ней вглядываться не видишь ни одного желтого листочка. И все же эти мысли набегали и уносились, как ветер, они не порождали ни слез, ни отчаяния, ибо я твердо знал, что одно невозможно без другого, возврата быть не может, ничто не стоит на месте, ни ты сам, ни тот, кто рядом с тобой, читал он «Тени в раю», ее самую любимую книжку. Растягивая слова. Это был последний абзац. И Олегу хотелось подольше продлить приятные минуты. Все, что от этого осталось, в конце концов, это редкие вечера, полные грусти, грусть, которую чувствует каждый человек, ибо все приходящее, а он единственное существо на земле, которое это знает, как знает и то, что в этом наше утешение. А ты знаешь... Это ведь последние вещи ремарка, после нее он же ничего не писал, — сказал Олег, откладывая книгу, и вдруг понял, что Света уж его не слышит. Раньше ему казалось, что Светлана захочет быть